а машины с участниками праздника из двух других отделений совхоза все прибывали и прибывали. Мы обратили внимание, что все были нарядные, женщины в модных платьях, мужчины в дорогих костюмах. Это дало жене повод упрекнуть меня в пренебрежительном отношении к своему туалету. Ходят же на примерку к портным другие поэты. «За Лукониным не угонишься». Фраза вырвалась сама собой. Мне и в голову не приходило, что даже на празднике во мне будет сидеть мой неразгаданный сон. Он проявлялся исподволь. Во время призывной музыки, возвещавшей о сборе, темный клубок сна вроде бы съежился в моей памяти. А когда, приглашенные в президиум, мы несколько преждевременно присели к столу, он начал снова распускаться и, больше того, корректировать происходящее событие. Все просматривалось с позиции вечности. Парадоксально, но такая позиция повысила мое внимание к мелочам. Вот в третьем ряду скамеек немолодая женщина обхватила цветастое платье руками и села, а потом начала расправлять его на коленях. По нежному шелку трижды скользнули и замерли на коленях огрубленные руки. Это неповторимо. По-новому увиделся мне выход директора на трибуну с докладом. Будет еще много и много докладов о посевной, о сенокосе, о хлебоуборке, но этот первый выход на общесовхозную аудиторию с явным желанием, чтобы у него все было к месту, и усы, и слово. Он неповторим. По-новому я взглянул на происхождение зеленого цирка. Сначала сон усилил мою фантазию в ее прежнем виде, то есть я стал воображать, что где-то под ним существует целая архитектурная система, связанная с той архитектурной системой, которую я увидел во сне. Но близость Уды, подступавшей к полю правым берегом, смыла все мои фантастические картины. Вместо них появилась одна, более правдивая и не менее величественная. В незапамятные времена, когда рождались могучие реки, незаметная ныне речушка была дерзкой и сильной. Выйдя из берегов, однажды она врезалась в боковину холма и начала выкручивать его глинистую сердцевину. Сотворилось некое подобие гончарного круга, где вода раздвигала и выглаживала стенки великой чаши в чутких ладонях земли. А когда народившиеся реки отбушевали и стали стареть, поток нашей Уды ослабел и попятился в свое прежнее русло, после чего природе художницы оставалось лишь расписать подсохшую чашу цветастой росписью трав и цветов. Она неповторима. Весь праздник борозды проходил под знаком неповторимости. Совсем другими глазами я смотрел на выступление жены, которой дали слово сразу же после доклада и обязательных речей. Раньше я избегал совместных выступлений, чтобы из-за повышенной ревнительности не подвергать ее и себя лишним переживаниям. Хотя за нее можно было не беспокоиться. Женщине нужно только раз поверить в себя, и этой веры хватит ей на всю жизнь. Литературный институт мы с женой заканчивали вместе, и когда мне отказали в дипломе, она получила свой с отличием. Не попасть бы снова в такую же ситуацию. Не об этом ли предупредила меня черная прядка букета? Пока с трибуны звучал голос моей жены, подкрепленный усилителем, я лихорадочно думал о том, что сказать и что прочитать. Некоторые мои собратья по перу в разговоре с сельчанами стараются быть доходчивыми, к чему я сам никогда не стремился, исходя из убеждения: если я, бывший деревенский, понимаю самого себя, то почему же меня не поймут другие деревенские? Разве они не понимают, что радость весеннего праздника в какой-то мере условна? Зерно только брошено в землю, его надо вырастить и довести до конечного результата. Конечно, хорошо, что на совхозном поле сегодня трудится и авиация. Но разве же не позорно для нее сбрасывать на луга и поля неразбитые глыбы удобрений, а в борьбе с сорняками сжигать гербицидами березовые рощи? Нет, — поправил я себя, — сначала надо сказать о чуде жизни, о благодати неба и земли, а в заключение прочитать стихотворение «Земля», как-никак написанное в Марьевке. Заступив место жены, сошедшей с трибуны под дружные аплодисменты, я так и начал. Змеиная головка микрофона, поставленная не по моему росту, оказалась на уровне моего сердца, особенно близко, когда в забывчивости я подавался вперед, однако голос мой был слышен на всем поле.